На всю команду из оружия только мой револьвер да традиционные кинжалы горных стрелков, напоминающие бебуты моего мира. Но обошлось. Варнаков нападать на большую кодлу блондинов в окрестностях не нашлось. Семью мне помог пристроить комендант вокзала. Поспособствовало железнодорожное колесо в моих эмблемах. Гостиница железнодорожного общества на Вере «Восточный экспресс» находилась недалеко от вокзала, где трехкомнатные апартаменты с кухней стоили как одноместная конура в отелях центра города. Все правильно, путейские инженеры в таких ведомственных гостиницах месяцами живут. А я вроде бы как свой брат, железнодорожник. Там я оставил семью с нянькой-денщиком, пока приходилось бегать на полигон туда-сюда. Денщик при них в качестве слуги и переводчика. Девочки по-агемски не бум-бум ни разу. Элика оглядела железнодорожную квартиру, требующую, откровенно говоря, хотя бы косметического ремонта, и спросила меня с упреком: «Муж мой, а почему мы теперь живем в такой дыре после роскоши поезда?» «Милая Элика», – пожал я плечами, – «мы в дороге шиковали за чужой счет и в чужом вагоне, а теперь тратим на жилье свои деньги. Этот город обходится дороже, чем в Туц, а у меня не такое уж и большое жалование. Ну хоть еще одну ночь мы там можем провести», – лукаво улыбнулась нареченная. «Как ей отказать в такой малости?» Майор Многан встретил меня в своем кабинете с радостью, красуясь на полевой форме новенькими плетеными погонами. «А, Савва, заходи!» – воскликнул он, едва я приоткрыл дверь его кабинета, постучав в нее. «Ты, горец, оказывается, приносишь удачу, видишь?» Он скосил глаз на погон, слегка наклонив голову к плечу. «До того, как тебя ранили, никому я не был нужен. Крутится такой секой много на полигоне, как белка в колесе, обеспечивает все как надо, и ладно. Приехали с города, постреляли, выпили и забыли про Многана. Но вот после нападения на тебя резко вспомнили, что я давно перехаживаю в капитанах. Так что с меня причитается?» «Причем тут причитается, господин майор», — изобразил я смущение. «Я вас искренне поздравляю с повышением. Ваш чин реально заслужен вашими же нелегкими трудами. К тому же банду по горячим следам взяли солдаты вашего полигона, насколько я знаю. Не буду же я рубаху рвать и пуп царапать, что это я такой красивый в ухо королю немножечко подул про него. Некрасиво это как-то будет, да и случайно, в общем-то, вышло. К тому же служилось мне на полигоне под командованием много на хорошо, грех жаловаться. Так бы и дальше тут служил, кабы не королевская воля». «Это да», — с охотой согласился майор со мной. «Столько лет я здесь командую, и практически ни одного нарекания не было. Так ты тут, сынок, по какой оказии?» Снова перешел он на доверительный тон. «Да вот, я даже не знал, как начать освещать щепетильный вопрос о новой для него служебной нагрузке. Прислал редский маркграф в Будвиц своих артиллеристов на бронепоезд, а того еще нет, только строится. Вот генерал Ланкин и сплавил горцев сюда, подальше от города и возможных эксцессов в нем. Горцы народ резкий, обидчивый, а языка местного не знают, из них только унтера по-имперски говорят, и постарался быстрее положить на стол коменданта сопроводительные бумаги из королевской канцелярии, чтобы это произошло до возможного отказа Многана, ибо после такого отказа мне не оставалось бы ничего другого, как вести всю колонну обратно в город, а там этим Манкин будет недоволен, непосредственный начальник мой, между прочим. Артиллеристы, говоришь?» — хитро так усмехнулся майор в пышные усы. «С боевым опытом к тому же», — расхваливал я свой товар. В ответ начальник полигона расплылся в хищной улыбке. «Вот пусть они и устраивают красивую жизнь этим заводским выскочкам», — задорно рассмеялся начальник полигона. «А то, вишь ты, им наши полигонные батарейцы не по нраву. Не тот, мол, у них опыт, чтобы их гениальность оценивать. Вот у меня где эти заводские?» — похлопал майор по своему загривку. «Забрали уже они меня в крайнюю степень. Пусть теперь эти зазнайки перед горцами выпендриваются, а я посмотрю, как это у них получится». И майор задорно рассмеялся. «А что за пушки?» — полюбопытствовал я. «Да чего только не было в последний месяц. Сейчас на отстреле новые полевые трехдюймовки. Дивизионные, стальные, скорострельные, с откатниками и накатниками. Эти еще ничего. А вот полковые, облегченные, так сказать, переделанные из старых бронзовых пушек, наши канониры от них стонут. Как сдаст мне протокол испытаний Щелич, вот ушедшие боги мне в свидетели, подпишу не глядя. Так что твои горцы тут в самый цвет нарисовались рога городским обламывать. Спасибо, Савва, это просто подарок». «Да ни за что», — обрадовался я, что все так легко срослось. А что еще у вас нового? Новая винтовка магазинная проходит у нас испытание на отказ. Хорошая винтовка. Мне понравилось. Да что я расхвастался, сам все увидишь и постреляешь. Особое мнение мне письменно составишь. Король у нас кто? Инспектор артиллерии. А ты его флигель-адъютант. Заодно я тебе все документы во дворец подготовлю. С оказией отвезешь. Я бы рад, господин майор, но когда? Мне сегодня, на край завтра утром обратно в город. Не стал я ему говорить, что у меня там жена с младенцем мается без меня. Но Многон меня как бы и не услышал. Где она тут? Полез он шуровать по ящикам письменного стола. Ага, вот, это тебе. Так что в город ты завсегда успеешь, усмехнулся майор. Подал он мне через стол простую канцелярскую папку с завязочками. Что это? Спросил я, не открывая папку. Дарственное это тебе от короля на рысистую кобылу по кличке Лаской Тарантас по твоему выбору из тех, что есть на полигоне. Сразу скажу, что свой выезд не отдам. Многон многозначительно мне подмигнул, но любой другой твой. Не сказать, что был зол, но вполне расстроился, беспокоясь за жену и ребенка. Как они там без меня в чужом городе? Глава семьи называется. Привез и бросил. Правда, с ними мой денщик, парень сообразительный, крепкий и вооруженный. В планах, конечно, я собирался этим же вечером вернуться с полигона в город. Как, думал, Многон поспособствует. Зря надеялся. А телефон на полигоне только местный, полевой. В отместку выбил из майора себе еще чуток преференций, перевел к себе старшего конюха, того, который призван с ипподрома. И как я понял по выражению лица старого служаки, тот решил, что очень дешево отделался от королевского флигеля-адъютанта. Конюхи ни разу не дефицит. Проверил, как устроили горцев в казарме. Опросил, как их покормили. Нет ли жалоб, объяснил им их важную задачу по испытанию новых пушек. А как будет готов бронепоезд, пообещал я им, так сразу вас всех переведут на него. А пока ваш непосредственный начальник фельдфебель Элупи. Он строг, но суров, и всегда справедлив, и поплелся в одиночку на конюшню. Да как же это так, господин старший фельдфебель, тут же собираться по-доброму, дня три мало. А задача начесал конюх затылок, прочитав приказ о своем переводе в экипаж бронепоезда княгиня Милолюда. А вот так, ответил я, поглаживая ласку по вздрагивающему бархатистому храпу. Думаешь, бронепоезд, это только то, что по рельсам катит? Нет, бронепоезд, это хозяйство в первую очередь, и не маленькое. Для начала послужишь моим персональным кучером, и потом под пули я тебя не погоню, если ты этого боишься. А босс у нас всегда в тылу, и гужевых перевозок будет много. Ну коли так, я согласный, господин старший фельдфебель гвардейской артиллерии. Когда мы наедине, то называй меня командира, то пока ты мой длинный титул выговоришь, забудешь, что сказать хотел. Возок под ласку какой забирать будем, командир? Повеселел конюх. Это как раз я у тебя спросить хотел. Я теперь не один, а с семьей. Так что 4 места для пассажиров надо. Двуколки будет мало. Открытый тарантас или карету? Куда карету для одной лошади? Ласку пожалей. 4 лошадей мне по чину не положено, а пару самому не прокормить. Рацион только на нее одну выдают. Разве что еще стерха заведу под грузовой возок, и все. И то не факт. А босс-то мне тогда зачем? Я знаю, что вам нужно, командир. Пойдемте, покажу. В просторном каретном сарае было сумрачно, но то, что мне показал там старший конюх, я рассмотрел хорошо, и увиденное повергло меня в ступор. Уж больно обшарпанный вид был у этого экипажа, абсолютно непрезентабельный. Хотя само средство передвижения выглядело весьма симпатичным и больше напоминало автомобиль начала 20 века, чем гужевую повозку. Экипаж был крытый, с окнами со всех сторон, в том числе и спереди было сдвижное окошко, чтобы можно было поговорить с кучером, не вылезая из салона. Причем крыша экипажа имела козырек, относительно защищающий от непогоды сидящих на облучке, по краям которого на бронзовых поручнях крепились 2 больших карбидных фонаря из красной меди в качестве фар, а сзади даже некое подобие небольшого багажника просматривалось. Задние колеса вдвое больше передних, передняя ось поворотная. «Командир, вы не смотрите на внешний вид». Конюх предупредительно открыл дверцу. Внутри все восстановлено, как было. Называется такая карета такси. Редкий экипаж даже для наших городских лихачей, предпочитающих круглый год катать пассажиров в открытых колясках и фаэтонах. Но в имперской столице таких много. Внутрь садятся 4 с комфортом. Могут сесть и 6, но не советую, тесно. Изнутри кареты ее стены и потолок были обиты синим шелком в мелкий цветочек, а сиденья – темно-коричневой, почти шоколадного оттенка кожей. Дверцы понизу кожаные и имели плоские карманы, ручки медные. Весьма достойный салон даже по меркам 21 века. У кучера на облучке сидушка также кожаная, со спинкой, мягкая. Наверное, конюх выбрал этот экипаж из-за комфортного рабочего места в первую очередь. Жук он и подробный, как я посмотрю, но мне такой и нужен, знающий и сообразительный. Главное, чтобы воровал он умеренно, по чину. Залез внутрь, сел на задний диван. А что, вполне удобно. Мастер, который делал эти диваны, любил человеческий зад и заботился о нем. Не то что деятели отечественного автопрома. А вот передний диванчик узкий, рассчитанный на короткую поездку. А тут у нас, командир, под каждым сиденьем вместительный рундук. Под облучком тоже. Рессоры стальные, колеса новые. Так что, командир, хоть в дальний путь, а снаружи. Дадите время, обдеру, загрунтую и покрашу с лаком. Сам, или на ипподром свезу. Тогда она лучше новой выглядеть будет. Зато пассажирам ни дождь, ни снег, ни помеха. И повозка эта легкая, командир, на железном каркасе, не деревянная. Так что такой сильной кобыле, как ласка, впору тягать ее на хорошей рыси. Странно, чего это она такая, внутри шик блеск, а снаружи не пойми чего. Все просто, командир, это чтобы высокие гости не забрали, это такси на полигоне разъездным числится. А то такие перцы встречаются, не приведи нам ушедшие боги. Две кареты приличные тут были, забрали, а на эту даже не позарились. Теперь полигонных гостей на шарабанах возить будем, да на фургонах с деревянными лавками. Не кататься же они сюда приезжают. Ранним утром, похмелившись капустным рассолом, отстреливал новую магазинную винтовку. Мне она понравилась. Приемистая, легкая, точная. На 100 метров пули кладет с максимальным разбросом в 2 дюйма. Предохранитель примитивный, флажковый, при нерабочем состоянии нагло перекрывает стрелку целик. Захочешь, не забудешь перевести его в боевое положение. И вообще, она красивая. А красивое оружие лучше стреляет, красивые самолеты лучше летают, ибо, как любила приговаривать моя бывшая филологиня из Ташкента, красота – это концентрация целесообразности, данная нам в интуитивном ощущении. Какие будут замечания, господин флигель-адъютант? Нетерпеливо спросил меня конструктор этого оружия инженер Шпрок, когда я отстрелял все положенные упражнения и рассматривал мишени, возвращенные на стрелковый рубеж моим бывшим подчиненным из мишенной команды. Держался этот высокий, худой и всклокоченный гражданский инженер внешне дерзко, но чувствовалось в нем некое подобострастие по отношению ко мне, как он считал, большому начальнику или лицу, приближенному к большому начальству, от которого зависит принятие на вооружение его детища. Я многозначительно наморщил лоб, учитывая, что данный ствол пристреливал не я под себя, а взял случайный. Неплохо, очень неплохо бьет, но, по мне бы, нужна верхняя предохранительная накладка на ствол, это раз, не для тира же это оружие, а для окопа. Загнуть стебель затвора вниз, это два, и укоротить винтовку хотя бы до 130 сантиметров общей длины, это три. Хотя и такая в современной окопной войне будет слишком длинна, в траншее с ней не развернешься в рукопашной, так что метровый карабин будет в самый раз. Антапки звенят, 4. Нехорошо это для боевого оружия в современной войне, демаскирует звуком. Подумайте о креплении ремня в прорезях приклада и цевья, это 5. Вот и все мои замечания. Но, господин флигель-адъютант, генеральская комиссия в техническом задании особо настаивала на сохранении длины старой винтовки, возразил мне конструктор. И мы еле-еле уломали их по весу, а короткий карабин, единый для артиллеристов и кавалерии в проекте предусмотрен. Генералам с ней не бегать, заявил я безапелляционно. Для них винтовка – это всего лишь стреляющее копье. Пуля, дура, штык, молодец, передразнил я измененным голосом мифического генерала-старпера. Они до сих пор мыслят ротной залповой стрельбой по плотной вражеской колонне за километр, а враг давно закопался в землю, и реальная дистанция боевой стрельбы – 300-400 метров, а то и меньше. Все, что находится дальше, требует оптического прицела и хорошей индивидуальной подготовки стрелка, а не так, как сейчас. Шпрок что-то попытался возразить, но, зацепившись взглядом за ленточку креста военных заслуг в моей петлице, промолчал. А я продолжил. Вы спрашивали мое личное мнение, я его высказал. Во всем остальном, Это прекрасная винтовка, интуитивно понятная неграмотным крестьянам, которых в армии большинство. Ни одной задержки при подаче патронов из магазина, ни одного утыкания патрона, ни одного перекоса, никаких проблем с экстракцией стреляных гильз. И все это на старом дешевом патроне, который выпускают миллионами штук. Да, протянул Шпрок, я предлагал увеличить калибр хотя бы до 6,8 мм. Тогда можно было бы делать зажигательные и трассирующие пули, но, мне ответили также, патроны выпускаются миллионами, и никто перестраивать промышленность во время войны не будет. Правильно сказали, подтвердил я, лучшие, враг хорошего. Вот обойма у вас удачная, подпружиненная и всего две клепки, когда перейдут на патроны с проточкой и избавятся от ранта, то конструкция вашей обоймы и тогда будет востребована, припомнил я обойму от СКС, очень похожую на то, что сейчас держал в руках, только вдвое длинней, и механизм подачи патронов у вас очень оригинальный. Как вы его назвали? Револьверный. Неудачное название, господин инженер. Видел я револьверную винтовку. Так это просто длинноствольный револьвер, к которому приделали приклад. Нехорошо, если будут путать тех уродцев с вашей совершенной машинкой, подмигнул я ему. Инженер так и расплылся от похвалы. Ну как дети, ей-богу, эти творцы. Шпрок спохватился, суетливо вынул затвор у винтовки и после нехитрой манипуляции с нажатием куда-то шило вынул механизм неотъемного магазина, который не выступал за габариты ложа винтовки. Вот, смотрите, господин флигель-адъютант, он показал мне механизм, крутя его в пальцах. Это как барабан револьвера, но без внешнего кожуха, с открытыми наполовину каморами. Вы продавливаете патроны из обоймы, и они, сдвигая вот эти крылья, проворачивают весь механизм по оси, сдавливая пружину. При выбросе гильзы пружина проворачивает ротор в обратную сторону, подставляя новый патрон под затвор. Таким образом, каждый патрон в магазине не соприкасается с другими. И этой нехитрой приспособой, крыльчатым ротором я обошел проблему, в которую утыкались все конструкторы магазинных винтовок до меня, сцепление патронов рантами в магазине, а внешним кожухом этого как бы револьверного барабана служат стенки самого постоянного магазина. Все очень просто, когда додумаешься. А пока додумался, то оказалось, что я потратил на решение этой проблемы больше 5 лет и так недолгой нашей жизни. Как вы сказали, крыльчатый ротор, именно так, тогда и назовите магазин своей конструкции роторным. Будет точнее, и для уха приятнее. Также отпадут ненужные сравнения с револьверами. Кстати, если появится нужда разрядить вашу винтовку без стрельбы, это как делается? Очень просто. Ставите затвор в крайнее открытое положение на задержку и нажимаете вот здесь. Он показал, как это делается, на другой винтовке. Все 5 патронов весело выскочили один за другим, как чертики из коробки. А само сработать так не сможет, обеспокоился я. Ни в коем образе. Гордо ответил конструктор, только при полностью открытом затворе, и только если с силой нажать на пружину. Какой завод будет выпускать эти винтовки? Пока не знаю, своего завода у меня нет, инженер с сожалением развел руками, и это должно быть крупное предприятие, а таких арсеналов не так много в империи. Я прикинул, что это знакомство с конструктором весьма и весьма нужное для меня, и попросил, оставьте мне свой адрес на всякий случай, думаю, что одно место, где будут выпускать вашу винтовку, я уже знаю. Жизнь она штука непредсказуемая, и если вы не против, то одну винтовку я заберу с собой для показа во дворец, минуя инспекцию. Едва успел инженер накорябать карандашом несколько строк в блокноте, как раздался оглушительный взрыв на артиллерийской позиции, и мимо нас пролетело пушечное колесо. «Ложись!» — крикнул я, падая в грязь и сбивая с ног инженера. В штабной избе было душно и ужас как накурено. Не выдержав, я попытался открыть окно. Терпеть не могу застарелый табачный дым, а в помещении впору уже топор вешать. Копчик, не стоит этого делать, одернул меня начальник полигона, когда я взялся за шпингалеты. Не нужно давать окружающим непроверенные и неподтвержденные сведения, чтобы не плодить вздорные слухи. И отстав от меня, он продолжил распекать начальника артиллерийских складов. Выяснили, из какой партии был этот ящик со снарядами. Шипел много на несчастного фельдфебеля Элупе, лицо которого стало краснее помидора, а из-под кепи обильно катились струйки холодного пота. «Так точно, господин майор», чуть не заикаясь, докладывал фельдфебель, «это позавчерашняя партия с городского патронного завода. Пробная. Разрывные гранаты к полевым пушкам. с новой взрывчатой начинкой, этим экразитом. Всего одна телега с ними пришла. Слегка контуженный инженер с орудийного завода, сидевший рядом с Многоном, пожал плечами. Ему повезло, он стоял немного поодаль от орудийного дворика, и взрыв его только отбросил да об землю брякнул, а осколки все мимо прошли. «Нам что дают, из того и стреляем», — тупо заявил он в пространство. «А где представитель патронного завода?» — спросил я. «Еще не приехал», — ответил мне Многон. «Тогда какого рогатого демона в его отсутствии проводится испытание?» — кинул я мысль в общество. «Кто инициатор этого безобразия?» «Налицо нарушение регламента. Инициатор убит этим взрывом», — недовольно высказался инженер. «Так точно», — подтвердил Фельдфебель Эйлупе. «Расписывался в получении ящика этих снарядов техник с завода. Как его? Но у меня, господин майор, все записано в амбарной книге на складе. И подпись его есть. Тупа его фамилия», — через губу признался инженер, наливая себе кипятка из самовара. «А у меня как-то закралось подозрение, что инициатором происшествия все же был не техник с говорящей фамилией. Впрочем, говорящая она только по-русски, а здесь означает род сливы. Что-то инженер, когда произносил эту фразу, неожиданно дробненько зазвенел стаканом в серебряном подстаканнике. Но, хлебнув горячего, инженер пришел в себя и дальше говорил уже уверенней. На мертвого можно все списать. Тупа хотел до приезда представителя с патронного завода лично испытать действенность новой гранаты по реальной мишени. По крайнему слева дзоту. Ну, тому, который с дирижабля не смогли разбомбить. И добавил нехотя. У наших заводов несколько натянутые отношения. А где испытательный лист? Спросил начальник полигона. При нем был, пожал плечами инженер. Нашли хоть что-нибудь от несчастного техника? Спросил я бывшего ефрейтора мишенной команды, произведенного за это время в унтер-офицеры. Ничего, господин старший Фельдфебель, ответил он. Как испарился человек? Ни от него, ни от замкового, ни от наводчика, ничего не осталось. Так, полторы подметки от сапог, но где чья? Поди разберись. Накрылось возвращение домой, мысленно сплюнул я со злостью. Ну я вам в таком разрезе весь верхний планш выверну. Просто хочется рвать и метать. Господин майор, обратился я к Многону, стараясь, чтобы речь моя звучала как можно официальней. В любом случае вам необходимо своим приказом назначить комиссию по расследованию этого инцидента и вызвать следователя из военной прокуратуры. Без этого не обойтись, жертвы есть. А те сведения, которые мы собрали к этому времени, оформить протоколом дознания. Вот лейтенант Челич будет дознавателем, а вы напишите приказ о назначении его этим дознавателем. Щелич блеснул в меня глазами из-под лобья и только обреченно кивнул. «Почему именно Щелич?» – спросил начальник полигона. «Потому что его тогда на артиллерийской позиции не было», – ответил я. «Он непредвзятая личность. Он в это время караулы проверял. И каковы версии?» – устало пыхнул трубкой начальник полигона. «Диверсия!» – воскликнул инженер. «Враг не хочет, чтобы наша армия приняла на вооружение совершенное полевое орудие». Многон поднял на инженера злой взгляд. Эта версия ему явно не нравилась. «Заводской брак», — возразил инженеру Фельдфебель Эйлупе, внимательно глядевший за полигонным начальством. «Некому тут у нас диверсии производить. Из пришлых на полигоне только вы, заводские, да горцы, которые весь день плац мели, на складах пыль стряхивали и по хозяйству отдыхали». «Как это отдыхали по хозяйству?» Не понял инженер. «А что тут непонятного?» Огрызнулся Эйлупе за своих временных подчиненных. Круглые таскали, а квадратные катали. К складам с боепитанием они даже близко не подходили, те локально отгорожены колючей проволокой, как то и положено наставлением. Занимались горцы разборкой старой материальной части. Вон господин флигель-адъютант, когда еще у нас служил, подал мысль, что у нас тут за полвека столько всего разного накопилось, что можно создать неплохой музей в городе, хотя бы при политехническом институте, чтобы новая поросль инженеров не изобретала заново тупиковые решения, а у нас на складах место освободить. Двойная выгода. Я об этом своему городскому начальству докладную записку подавал еще зимой. В ответ приказали составить список будущих экспонатов для вывоза. А тут вчера мне горцев навязали. Ну я их и припряг к делу. С утра они только этим и занимались. Ни к новой пушке, ни к складу боепитания даже не подходили. Помню, у тебя обвалованная площадка была на складах, уточнил начальник полигона. «Она сохранилась?» «Так точно. В настоящий момент пустая она», ответил Фельдфебель. «Вот туда срочно все эти ящики с новыми гранатами и сложишь,